Глава 48. Суд, которого Анита так боялась, состоялся в один из тех редких миланских дней, когда вдалеке, на горизонте, виднеются верхушки гор. Сильный ветер накануне разогнал привычную серую дымку, явив миру пронзительное голубое небо и верхушки Альп. Дарио в то утро не шутил, не улыбался, словно боялся, что лишние слова могут нарушить внутренний и внешний баланс. В суд напросилась и Кристина, сказав, что ей надо для практики. «Все будет хорошо», — приободрил адвокат Аниту, когда они зашли в строгое здание суда в центре Милана. Таня ответила. Всю ночь она молилась и продолжала молиться и сейчас. А что ей было еще делать? Судья оказался сутулым, 60-летним мужчиной в очках с толстыми стеклами и старомодной оправой. Бруно, как всегда угрюмый, явился со своим адвокатом, помятым и невысоким. Судья уселся на свой трон, полистал бумаги и спросил хрипловатым голосом. «О чем вы договорились?» Дарио разъяснил, что договориться невозможно, потому что муж настаивает на том, чтобы у матери отняли права. На фразе «у матери отняли права» судья поднял свои лохматые седые брови. Пристально посмотрел на Аниту, на Бруно, потом в бумаге. «Вы откуда сами вообще? Где родились?» Обратился он к Аните. Анита назвала свой город. Судья опустил очки и уставился на Аниту. «Хм, как интересно. Одно время ко мне дети оттуда приезжали на лето, из Чернобыля. Он задумчиво посмотрел вдаль. Петя и Гриша. Я называл их Пьетро и Григорио». Судья вернулся к бумагам. «Видеозапись я во внимание не принимаю. Ни одну». Он посмотрел на Бруно. «Ни вторую». Он перевел взгляд на Аниту. «Но насколько я вижу по отчетам экспертизы, а также свидетелей...» Судья громко чихнул, достал из кармана большой тканевый платок и громко высморкался. «Простите». Он убрал платок обратно в карман и продолжил. «Так вот, кажется, что сеньора Смирнова подтвердила свою адекватность и способность заботиться о детях в полной мере». Сначала Анита подумала, что ослышалась. Она изо всех сил старалась не радоваться, но на лице промелькнула довольная победная улыбка, которую Анита тотчас спрятала, выпрямив губы в унылую полоску. Адвокат Бруно начал громко рассказывать о видеозаписи, о том, что Анита представляет угрозу, о том, что сын в тот вечер находился рядом. Тут судья снял очки, вздохнул и устало произнес. «Я же сказал, записи во внимание я не принимаю, хотя на одной из них вы душите свою жену». Он посмотрел на Бруно, тот уставился в пол. «К тому же, — продолжил судья, — похоже, ваш подзащитный не особо рвался увидеть своих детей все это время, поэтому в ваших общих интересах договориться. Отбирать права у матери я не вижу никаких оснований». Судья встал и стукнул молоточком. «Назначаем следующее слушание. Если не договоритесь, я решу за вас». Когда они вышли из зала суда, Дарио вытер лоб, расстегнул верхнюю пуговицу, улыбнулся и выпалил. «Вот теперь, когда мы фактически выиграли, я могу тебе признаться, что у этого судьи был один случай, причем сравнительно недавно, когда он отобрал права у одной, кстати, русскоговорящей. И...» — он громко выдохнул. «Если честно, я немного волновался». У Аниты кружилась голова. Она оперлась о стену и спросила. «Я ее знаю. Наташа Свеа Моцарт. Как ты думаешь, она правда была плохой матерью?» Дарио снял пиджак и ослабил галстук. «Понимаешь, такие дела всегда неоднозначные. Очень много факторов. И даже если женщину посчитали виноватой, это не означает, что так и есть. Слишком многое влияет». «Значит, нам просто повезло?» — осторожно спросила Анита, все еще опасаясь радоваться. «И да, и нет. Все-таки ты объективно адекватный человек. Нет оснований, чтобы лишать тебя права заботиться о детях». Анита все еще не верила в то, что это закончилось. «Что будет теперь?» — спросила она. «Сейчас будут переговоры с адвокатом твоего мужа. Мы будем настаивать на том, чтобы тебе остался дом и дети жили с тобой. С ним, предполагаю, они смогут видеться только под присмотром, потому что были замечены элементы насилия». «А где же он будет жить?» — вырвалось у Аниты. «Со мной?» «Ну нет, конечно, он съедет». Анита покачала головой. «Нет, лучше дом продать». «Детали можно решить потом. Сейчас важно, чтобы ты вернулась в привычное для детей место, потому что главное — интересы детей и ваша безопасность». Анита вышла из здания суда. Кристина предложила выпить вместе кофе, но Анита хотела побыть одна. За детьми ехать через 2 часа. Есть немного времени. Она прошла вдоль шумного проспекта, свернула в небольшой парк, села в кафе и взяла себе капучино. Что она чувствовала в теле? Вот в груди тревога, но не страх, а именно волнение. Она чувствовала, что страх ушел. Она больше не боится за детей. Теперь она уверена, что они останутся с ней. И это самое главное. Что еще? Возбуждение. Она не знает, что ее ждет. Приятное чувство, как перед путешествием в новое место. Мелькали трамваи, витрины, серые и белые палаццо. Анита шла и чувствовала свою пустоту. Когда-то она нашла Бруно, чтобы заполнить ее. «Не унывай. Главное, ты есть у себя», — звучали в голове слова тети Маши. Анита улыбалась. «Скоро лето. В этот раз впервые за 8 лет она поедет не на Сицилию. Пустота больше не скулила, одиночество не пугало. У нее, у Аниты, есть она сама. И это самое главное».